Говорит Степанакерт, столица Нагорно-Карабахской республики, на календаре среда, 16 августа. Эфир Арцахского общественного радио продолжает программа «Голос Степанакерта». Наш контактный телефон 94-28-69. Анонс передачи. Встреча с бельгийскими священнослужителями в парламенте республики. Ситуация в Арцахе под контролем. Поведение Азербайджана – это терроризм, заявил политолог Давид Бабаян. Материал о сегодняшнем дне Шаумянского района. Итак, подробности новостного блока. Вчера спикер Национального собрания НК Рашид Гулян принял вице-епископа архиепархии Малин Брюсселя Католической Церкви Бельгии Жанна Кокорлса и сопровождавших его духовных лиц. Как сообщает пресс-служба парламента, на встрече, в которой принял участие предстоятель Арцахской епархии Армянской Апостольской Церкви архиепископ Паркев Мартиросян, были обсуждены вопросы, касающиеся расширения связей Бельгия-Арцах духовной сферы и ее законодательного регулирования. Согласно данным пресс-службы Минюста НКР, за первое полугодие 2017 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в республике зарегистрирован 35% рост государственной регистрации юридических лиц и 73% рост регистрации частных предпринимателей. Тиражируя ложную информацию, Азербайджан стремится нанести удар по рейтингу Армении Арцаха. Об этом заявил начальник главного информуправления аппарата президента НКР Давид Бабаян, отвечая на вопрос, почему азербайджанские СМИ начали распространять дезинформацию относительно того, что армянская сторона открыла огонь по мирному населению. Всем известно о том, какие зверства совершает Азербайджан. Ситуация на линии соприкосновения НКР и Азербайджана под контролем. Начальник главного информуправления аппарата президента НКР Давид Бабаян заявил, что в результате террористических преступных действий Азербайджана армия обороны понесла безвозвратную потерю. «Мы все сожалеем, потому что гибель любого молодого человека – это безвозвратная потеря, особенно для нашего народа. Мы имеем дело с ненормальной страной, и она наш сосед», – сказал Бабаян. По его словам, это не нападение, это не бой, это есть не что иное, как терроризм. Напомним, 14 августа на оборонительном участке одной из воинских частей армии обороны НКР от пули противника смертельное огнестрельное ранение получил военнослужащий Арман Мовсисян, награжденный президентским указом посмертно медалью за боевые заслуги. Служба по охране исторической среды историко-культурных музеев-заповедников в сотрудничестве с компанией «Карабах-Карпет» разрабатывает новую концепцию развития туристической отрасли. «Карабахские ковры помогут развивать туризм в Армении». В программу экскурсии по музеям-заповедникам «Гарниз», «Вартнот», «Смецамор» и других можно включить демонстрацию карабахских ковров. Директор службы по охране исторической среды Арат Арвердян и руководитель компании «Карабах-Карпет» Севак Хачатрян обсудили возможность размещение на территории заповедников специальных палаточных павильонов. Карабахские ковры могут выставляться на дороге, ведущей к храму, рядом с парковкой и в павильоне. «Я уверен, они заинтересуют иностранных туристов», — сказал Арат Арвердян. К демонстрации можно привлечь и ковроделов, которые на месте представят особенности процесса ковроткачества. Представляя историю ковроткачества в Карабахе, директор компании «Карабах-Карпет» Севак Хачатрян отметил, что производимые в Степанакерте, Кадруте, Бердзоре карабахские ковры с характерными узорами смогут удовлетворить вкусы самого взыскательного покупателя. Как сообщил республиканской газете «Азат Арцах», глава Шаумянской райадминистрации Карин Егишан, в районе 16 общин. Самыми крупными являются Акнаберт и город Карвачар. Большинство общин расположены близ магистрали Вартенис-Мартакерт. В районе имеется ряд комплексов, представляющих историко-культурную ценность. Наиболее известные – Дадиванг, далее следуют Хандаберт, Которберт. Исторические монастыри есть в Царе. Имеются также природные памятники памятники, среди которых глава райадминистрации выделил Зуарский горячий источник и самую большую и длинную реку республики Арцах – Тарту-Тартар. Основная часть населения занимается сельскохозяйственными работами. В районе наиболее развиты пчеловодство и животноводство. Главные пахотные земли находятся на территории общины Акнаберт. Рельеф района сложный, в основном горный. Общины расположены на высокогорных равнинах. Зимой здесь климат мягкий. Мы находимся на высоте 1605 метров над уровнем моря, сказал Карен Егишян. Говоря о проблемах, глава райадминистрации отметил, что много проблем, которые получают решение в порядке первоочередности. В центре внимания государства находится вопрос обеспечения жильем многодетных семей. Во всех общинах есть школы, в некоторых мало учеников, но государство прилагает все усилия для того, чтобы учебные заведения во всех общинах действовали. В каждой общине есть клуб, действующий на государственные дотации, 3 детсада. На днях при Карвачарской школе также открылся детсад. Ерыкнутский детсад посещают не только местные дети, но и дети офицеров ближайших воинских частей. Говоря о социальном уровне жизни сельчан, Карен Егишан отметил, что раньше, когда не было рынка сбыта сельхозпродукции, сельское хозяйство хромало. Сегодня такая возможность сельчанам предоставлена. Большие надежды связывает глава района с развитием туризма. Уверен, что у нас будет большой поток туристов. В этом направлении также предпринимаются конкретные шаги, сказал Егишан. Говоря о видении завтрашнего шаумяна, Карен Егишан ответил следующим образом. Завтрашнее шаумяна будет красивым, обустроенным, перспективным. К нам уже многие обратились с просьбой о приобретении земли, строительстве дома, как из России, так и других зарубежных стран. Район притягивает к себе, вызывает интерес, и, думаю, завтрашний день будет более содержательным, а несгибаемый армянский дух будет творить чудеса в этих горах, заключил глава Шаумянской райадминистрации Карен Егишян. Послушайте материал, подготовленный Кариной Мусаилян. В республике на 96% завершена уборка зерновых культур. Осталось около 300 гектаров полбы в Кашатакском районе республики. В начале сентября полностью будет завершена уборочная кампания. О ее результатах мы поговорили с руководителем отдела растениеводства и защиты растений Министерства сельского хозяйства республики Арцах Виленом Аветисяном. Завершена уборка зерновых культур. Каковы результаты в этом году? Результаты хорошие. Около 150 тысяч тонн зерновых собрали. По сравнению с прошлым годом больше почти на 5 тысяч. Какие культуры? Я знаю, что в последние годы идет тенденция того, чтобы больше посевов было различных культур, не монокультур. Как знаете, в основном были озимые зерновые. Почти 90% посевов занимали пшеница и ячмень. Озимые культуры. Но в последние годы, благодаря политике, которую проводит наше правительство и Министерство сельского хозяйства, у нас уже посевы яровых несколько раз увеличились. И посевы 2017 года больше 15 тысяч гектаров уже были под яровыми культурами. В основном это кукуруза, подсолнечник, другие масличные культуры, горох. Рог, нут, табак, многолетние кормовые культуры, овощебахчевые. Средняя урожайность гектара какова в этом году? На данный момент, по нашим данным, 26,4 центнера с гектара. По сравнению с прошлым годом, почти на 1 центнер больше. Это средняя урожайность пшеницы и ячменя, а в отдельности средняя урожайность пшеницы с гектара составила 28,3 центнера, ячменя 24,8, а урожайность полбы 17,5 центнеров с гектара. Самая высокая урожайность в каком районе была? В основном в Кашатакском, Аскеранском и в Мартунинском районе. Но были отдельные землевладельцы, у которых урожайность достигла до 80 центнеров с гектара. И эта тенденция наращивается. Уже многие землевладельцы обеспечивают такие результаты. Проливные дожди в июне месяце как-то повлияли на урожай? Никак не повлияли. Повлияли, скажем так, на сроки уборки, но не на качество. В уборке зерновых было задействовано 250 единиц сельхозтехники. Это были как наши комбайны, так и на помощь пришла техника из Армении. И о погоде. В четверг, 17 августа, на территории НКР ожидается переменная облачность. Вечерние и ночные часы, кратковременные дожди и грозы. Местами возможен град. Ветер юго-западный 3,8 метров в секунду, при грозе до 25 метров. Термометры покажут 15-20 тепла ночью, днем 25-30 градусов выше нуля. Дорогие друзья, вы слушали программу «Голос Степанакерта». В студии был Сейран Карапетян. До свидания. Thank you.